но я проверил оригинальные бумаги на дом и нашел там «С». Потом я отправился в библиотеку, порылся в исторических справочниках Хоторна, в которых упоминался этот особняк, и выяснил, что его жену звали Летисия. Я помахала рукой, потому что мне нравилась его история. И ЛХ – это их монограмма, Элайхью Летиция Хаббард. То, чем они стали, когда поженились. Он нацарапал ее на стекле бриллиантом, который он привез ей из своих странствий. И я собираюсь поступить точно так же. Он достал бархатную коробочку и вынул мамино кольцо. «Ма!» — сказала я, потому что мне хотелось, чтобы мама была с нами рядом и увидела это своими глазами. Нацарапать рядом нашу монограмму. А. Д. М. «Алан Диана Макинтош», — сказал он. А потом он сделал нечто удивительное. Он добавил еще одну букву «Д» для Джулии, — сказал он, целуя мою голову. Бабуля опять вздыхает. Мы сидим с ней за кухонным столом. Я дышу тихо-тихо, чтобы лишний раз не тревожить ее. Бабуля будет переживать, пока мама не приедет обратно домой. Я знаю, потому что бабуля не может по-другому. Моя мама ранена, и, подобно мне, она находится на волоске от смерти. Она очень близко. Ее костлявые руки хотят утянуть нас к себе, но ни бабуля с Аланом, ни мама с Эми не знают одной важной вещи. Я иду ей навстречу, а мама удаляется от нее. Я сгораю от желания покинуть это тело, эту клетку. Когда мое тело исчезнет, я буду любить их точно так же, как и прежде. Моя душа жаждет свободы, но моей маме еще многое надо сделать, и она должна выжить. Стелла мяукает. Она тоже понимает. Моя кошечка запрыгнула на подоконник. Орион пришел на кухню и жалобно просит бабулю уделить ему капельку внимания. Она гладит его по голове и говорит: «Не плачь, малыш, не плачь». Он сразу успокаивается и, покружив на месте, укладывается на пол. Но Стелла ждет. Бабуля это видит. «Стелла», — почти шепчет она, — «ты высматриваешь Орион в небе?» Я машу руками, говоря Стелле, чтобы она воззвала к звездам. «Ох, кошечка», — спрашивает бабуля, — «ты же думаешь, что живешь в том созвездии, да?» Стелла молчит. Она умоляет своего друга, небесного охотника, уберечь мою маму от бед. «Ба!» — говорю я. «Милая!» — шепотом отвечает бабуля, целуя мою макушку. Я машу руками, желая поддержать бабушку. «Верни мне мою дочь!» — молит бабушка вечернюю звезду на бархатистом небе. «Ба!» — говорю я, чтобы она знала, что все будет хорошо. Бабуля снова плачет, и я хочу сказать ей: все будет хорошо. Мы все приближаемся к концу нашего существования на этой земле. У всех нас есть подарки, которые нужно раздать, и поэтому мы еще здесь. Мы девочки-духи, ангелы в изуродованных телах, ожившие яблочные куколки. Мы видели, как строятся песчаные замки, и мы видели, как их смывает вода. Но маме предстоит еще многое сделать, и пока она остается. Она так нужна мне. Эта книга озвучена в студии звукозаписи Государственной агентуры «Библиотека для слепых Латвии» в августе 2007 года.